Рецепт 13. Тот самый рецепт с эстрагоном драгончелло. Торта аль тесто. Торта аль тесто имеет очень древнее происхождение. Он родился как альтернатива традиционному пресному хлебу. Было два варианта – пшеничный, более популярный, и кукурузный, используемый богатыми семьями. Поверхность для приготовления пищи, представляющая собой диск толщиной около 3 см, называется тесто, от латинского «testum» или кирпичной плитки, на которой в Древнем Риме пекли фокаччи. Первоначально диск изготавливали дома путем высечения из больших огнеупорных камней или лепки из смеси глины и очень мелкого гравия. А сегодня его можно купить готовым, из чугуна или бетона. Это очень популярная лепешка в Центральной Италии, в Тоскане, Умбрии, Лацио. Ее подают разрезанную на кусочки в качестве бесплатной закуски к бокалу вина на аперитив, часто укладывая сверху сыр, колбасу или ветчину. В разных городах Умбрии лепешка носит разные названия. Лепешка по типу плотного лаваша. Ингредиенты. 1 кг муки, 500 мл газированной воды, 10 г соли, 1 пакетик дрожжей быстрого приготовления или пол чайной ложки пищевой соды, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 чугунная сковорода или противень диаметром 30 см. Готовим. Чтобы приготовить торта аль тесто, высыпаем муку на кондитерскую доску или другую подходящую рабочую поверхность. Добавляем соль, около 10 грамм, но многие кладут только щепотку. И пакетик дрожжей или пол чайной ложки без горки соды, погашенной лимонным соком. И газированную воду в количестве, достаточном для получения однородного и мягкого теста. Около 500 мл. Формируем шар и сбрызгиваем его маслом. Накрываем полотенцем или салфеткой из ткани и даем ему постоять около получаса. Затем смесь разделяем на 3 части и раскатываем их скалкой, получив диски высотой около 2 см. Тем временем нагреваем сковороду или диск на плите на сильном огне. Когда она достигнет нужной температуры, около 5 минут, посыпаем мукой для проверки температуры. Если мука потемнеет, но не пригорает, значит, сковорода готова. Помещаем первый диск на тесто, протыкаем поверхность вилкой и уменьшаем огонь. Подождем, пока сформируется золотистая корочка. Если она слишком темная, значит, температура слишком высока. Затем перевернем на другую сторону. Продолжим переворачивать лепешку до готовности. Около 80 минут. Снимем ее с огня и накроем тканью. Таким же образом приготовим остальные лепешки. Торта аль тесто готов к употреблению. Торта аль тесто можно заполнить тысячи разных способов при замесе теста. Сыровяленая ветчина, руккола и сыр. Салями и сыр. Вареные травки, например, шпинат или мангольд, и жареная колбаса. Колбаса и лук, слегка тушеные. Колбаса и перец, жареный и очищенный. Вяленый бекон или свиная корейка. Запеканка из овощей. Паста нутелла. В варианте книги наверх круга из теста, одна сторона, посыпался мелко нарезанный эстрагон. Таким же образом посыпают иголочками розмарина. Торта аль тесто едят горячим. Когда он остывает, то черствеет и твердеет. Чтобы он снова стал мягким, можно завернуть его в алюминиевую фольгу и поставить в горячую духовку при температуре 150 градусов примерно на 10 минут. Если у вас нет чугунного круга, а я почти уверена, что нет, вы можете использовать хорошую сковороду с антипригарным покрытием и высокими бортиками.